Как нравились тебе тогда всякие стихи и всякие повести. Как легко навертывались слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какую искреннюю любовью к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа. Должно сказать правду, не отличался ты излишним остроумием. Природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежанием. В университете считался ты одним из самых плохих студентов. На лекциях ты спал, на экзаменах молчал торжественно. Но у кого сияли радостью глаза, у кого захватывало дыхание от успеха, от удачи товарища? У Авенира. Кто слепо веровал в высокое призвание друзей своих, кто превозносил их с гордостью, защищал их с ожесточением? Кто не знал ни зависти, ни самолюбия? Кто бескорыстно жертвовал собою? Кто охотно подчинялся людям, не стоившим развязать ремень от сапог его? Все ты наш добрый Авенир. Помню, с сокрушенным сердцем расставался ты с товарищами, уезжая на кондицию. Злые предчувствия тебя мучили. И точно, в деревне плохо тебе пришлось. В деревне тебе некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить. И степняки, и образованные помещики обходились с тобою как с учителем, одни грубо, другие небрежно. При том же ты и фигурой не брал, робел, краснел, потел, заикался. Даже здоровье твоего не поправил сельский воздух, и стаял ты, как свечка, бедняк. Правда, комнатка твоя выходила в сад, черемухи, яблони, липы сыпали тебе на стол, на чернильницу, на книги свои легкие цветки. На стене висела голубая шелковая подушечка для часов, подаренная тебе в прощальный час белокуренькой, чувствительной немочкой, гувернанткой с белокурыми кудрями и синими глазками. Иногда заезжал к тебе старый друг из Москвы и приводил тебя в восторг чужими или даже своими стихами. Но одиночество, но невыносимое рабство учительского звания, невозможность освобождения, но бесконечные осени и зимы, но болезнь неотступная. Бедный, бедный Авенир. Я посетил Сорокаумова незадолго до его смерти. Он уже почти ходить не мог. Помещик Гур Крупянников не выгонял его из дому, но жалование перестал ему выдавать, и другого учителя нанял Зёзе. Фофу отдали в кадетский корпус. Авенир сидел возле окна в старых вольтеровских креслах. Погода была чудная. Светлое осеннее небо весело синело над темно-бурую грядою обнаженных лип. Кое-где шевелились и лепетали на них последние ярко-золотые листья. Прохваченная морозом земля потела и оттаивала на солнце. Его косые румяные лучи били вскользь по бледной траве. В воздухе чудился легкий треск, ясно и внятно звучали в саду голоса работников. На Авенире был ветхий бухарский халат. Зеленый шейный платок бросал мертвенный оттенок на его страшно исхудавшее лицо. Он весьма мне обрадовался, протянул руку, заговорил и закашлялся. Я дал ему успокоиться, подсел к нему. На коленях у Авенира лежала тетрадка стихотворений Кольцова, тщательно переписанных. Он с улыбкой постучал по ней рукой. «Вот поэт!» — пролепетал он, с усилием сдерживая кашель, и пустился было декламировать едва слышным голосом. «Аль у сокола крылья связаны, аль пути ему все заказаны».